Братья. Христофор остановился посреди двора и огляделся. Поблизости не было ни души. Окинув взглядом длинное деревянное строение, он приметил в крайнем окне мальчонку и помахал ему рукой, подзывая. Мальчик с любопытством разглядывал высокого бородатого незнакомца в длинной рясе и с космами волос, не спадавшими на плечи. Христофор молча улыбался мальчику, поджидая, когда тот решится выйти к нему. В это время в подъезде показался мужчина. Непокрытая голова его торчала на непомерно длинном и тощем теле, точно островерхая шапка, а узкий лоб был так собран в морщины, будто все заботы бренного мира касались только этого человека и никого больше. Ступал он покошачьи осторожно, как-то скосившись на бок и сжав кулаки, готовый, казалось, из-под тишка наброситься на первого встречного. «Здравствуйте!» — поздоровался Христофор. «Да хранит вас Бог!» «Благодарствую!» — буркнул тот и пошел было дальше. Но Христофор снова заговорил с ним. «Я только что прибыл из Картли. Меня зовут Христофор, Христофор Гурамишвили. Тут обитают мой младший брат Давид и дядя Мираб Гурамишвили. Мне сказали, что они в этом доме живут. Не знаете ли вы их?» Длинноголовый нахохлился. Христофору показалось, что его бескровное и костлявое, как у Кощея, лицо позеленело. «Нет», — помедлив, выдавил он из себя. «Не знаю. И не слыхал». И, сгорбившись, зашагал прочь. Теряясь в догадках и не находя объяснения странному поведению мужчины, Христофор с недоумением посмотрел ему вслед и, вздохнув, перевел взгляд на окно. Там уже никого не было. Пока он размышлял, как быть, открылась та же дверь, из которой минутой раньше вышел этот странный человек, и во двор выпорхнул и выжидающе остановился мальчик. «Ты грузин, малыш?» — спросил Христофор, хотя сразу же признал в мальчике картлинца. «Да. А как тебя зовут?» «Гайос Бараташвили». «Вон как». Христофор подошел, ласково потрепал малыша по курчавой голове. «А вы Гурамишвили?» «Да, батюшка». Мальчик метнул взгляд снизу вверх и растянул губы в радостную улыбку. «Да. Гурамишвили», — изумился Христофор. «А откуда это известно тебе?» «Догадался». Глаза у мальчишки гордо заблестели. «Догадался? А как?» «Вы на дядю Давида похожи». Еще больше возгордился он своей сообразительностью. «Ты знаешь Давида Гурамишвили?» Христофор наклонился и взял малыша за плечи. «Да, знаю. И дедушку Мираба тоже знаю. Они живут здесь, рядом с нами». Христофор не успел обрадоваться, как обида кольнула его и заставила обернуться. Длинноголовый был уже далеко, но даже на расстоянии от его скособоченной фигуры веяло спесью и раздражением. «Будь любезен, дружок. Проведи меня к ним. Пойдемте. Сейчас дома только дедушка Мираб, а дядя Давид на службе. Он Джабадарбаш при царском дворе». «Вы знаете, что такое Джабадарбаш?» — тараторил Гайос. «Нет», — слукавил Христофор. «Не знаю. Самый главный оружничий, начальник арсенала, вот кто. Я был в арсенале, меня дядя Давид водил. Там столько оружия!» Гайос остановился у дверей в конце коридора. Они здесь живут. Спасибо, Гайос. Пожал ему руку Христофор. Мальчик попрощался и повернул обратно. Христофор постучался. «Пожалуйте!» Услышал он хриплый голос Мираба и, открыв дверь, вошел в комнату. Мираб лежал. Рана уже не беспокоила его, но слабость пока не проходила. «Христофор, сынок!» Преодолевая немощь, Мираб приподнялся, протянул руки навстречу. «Хвала Всевышнему, что смилостивился и дал узреть тебя! Хвала Господу Богу!» — забормотал Мираб, отводя глаза. «Эх, дядя Мираб, дядя Мираб!» — с ласковым укором проговорил Христофор. «Что-что, а слезы на твоих глазах я никогда еще не видел. Никак постарела. Да, да, постарел я, милый, ох, постарел!» Престыженно заулыбался Мираб. «Все лихо, что когда-либо выпадало на мою долю, собралось в кулак и свалило твоего дядьку с ног. Ну, выкладывай, когда прибыл, как добрался, как путь-дорогу выдержал. Час тому, как приехал. Я-то дорогу хорошо снес. Вот отец Иосиф захандрил. Мне уже не верилось, что живым доберется. Сухопутьем еще держался. Как по Волге пошли, так ему совсем плохо стало. Сейчас лежит. Сегодня, говорит, не смогу к царю явиться. Ну, вот я и пришел к вам. Как там наши? Мираб опасливо поднял глаза и как-то жалко, беспомощно заерзал в постели. Ну, ты раздевайся, садись. В ногах, правда, нет. Христофор снял рясу, пригладил рукой волосы и опустился на стул рядом с кроватью. Он явно медлил с ответом, делая вид, что осматривает комнату. «Да не тяни», — попросил Мираб. «Рассказывай, как наши». «Худо». Отца сломили постоянные поражения. А мать от переживаний и тревоги за нас одной ногой в могиле стоит. Ни в какую не хотели отпускать меня. Но что я мог поделать? Допустить бесчестие батюшки Иосифа было бы равносильно предательству Отечества. Разве я мог пойти на такое? Мираб не питал особых надежд на добрые вести. Рассудок подсказывал ему, что никаких изменений за недолгое время, прошедшее после его отъезда из Картли, не могло произойти. Но душа не уставала уповать на лучшее. Как ни расстроил Мираба ответ племянника, он укрепился в вере, что человеку, раз уж он принес свою жизнь на алтарь Отечества, не дано смириться. «А что, Маяко?» — спросил он, вспомнив о Давиде. Христофор ответил не сразу. Порылся в карманах и положил на стол письмо. Отчаялась. Говорит, 3 года жду, не дождусь Давида. Все глаза повыплакала. Сил моих больше нету. Вот передала письмо. Не думаю, что оно обрадует Давида. Мираб дотянулся до письма, покрутил в руках и положил обратно. «Отчаялась, говоришь?» — переспросил Мираб. «Разве ему сладко живется?» В Картли отсюда редко кто возвращается. Оттуда каждый божий день приезжают. И вести привозят одна другой хуже. Все святое для нас предано поруганию и осквернению. А тут он на службе у царя. Клятвенное слово дал служить венценосному верой и правдой. Негоже ему срываться и ехать без спроса, а соизволение спрашивать тоже не пристало. Покинуть государя в такой трудный для него час, это ведь тоже, как тобой только что сказано, предательством сочтется. Меж двух огней наш Давид. Как ему быть? Все верно, но согласись, дядя Мираб, жена есть жена. Ей внимание нужно. Христофор опустил глаза. Женской душе нельзя без любви да ласки. А может, не показывать письмо? Заколебался Мираб. Если ты считаешь, что в нем... Я сужу по словам невестки. А что она пишет Давиду, мне неведомо, хотя предполагаю, что письмо не из приятных. Маяко, сдается мне, изверилось. Жуткое подозрение кольнуло Мираба в самое сердце. «Христофор, я должен знать все», — строго сказал он, — «что дочь Гараканидзе осрамила себя». «Говори напрямик!» Христофор поднял глаза и поразился. Дядя совсем не походил на немощного, обессиленного человека, каким он увидел его несколько минут назад. В облике его и голосе была прежняя непреклонность. Племянник не выдержал сурового взгляда и снова опустил глаза. «Ничего такого я не слыхал». «А что слыхал?» Не отступал Мираб. «Не стану же я верить тому, что люди болтают, а ты не верь». С той же строгостью прервал его Мираб. «И брату ни слова. Но мне скажи. Я должен знать». Христофор в растерянности подошел к окну. К дому, крадучись, приближался тот самый длинноголовый, что так спесиво и бесцеремонно обошелся с ним. «Кто этот человек?» — не оборачиваясь, спросил Христофор. Мираб тяжело поднялся и шаркающей походкой подошел к окну. «А этот из царской свиты, Шиош Джавахишвили. А что?» Христофор помолчал, провожая глазами странного человека. И когда тот кособоко юркнул в дверь, рассказал дяде о недавней встрече с ним. «Ах, вот оно что!» — усмехнулся Мираб. «В прошлую субботу царь устроил прием. Ну и не обошлось без состязания поэтов. Больше всех старался Шиош. Он ведь стихотворец, а к тому же преданный царю человек. Но, как он ни изощрялся, наш Датуна своими шаири загнал его в угол. Да так, что гости животы надорвали. Вот Шиош и озлился на весь наш род». Примечание. Шаири — форма стиха в грузинской поэзии. Слушая дядю, Христофор живо представил брата, теплый взгляд его больших глаз, улыбчивое лицо, в явь услышал его голос. Целых 3 года не видел он Давида. «Я хочу Датуну повидать, дядя Мираб», — — сказал он. «Ах, негодник!» — ругнулся в душе Мераб. «Увиливает от разговора». «Нет, сначала ответь на мой вопрос». Христофор съежился весь, затаился, ушел в себя. А потом, как бы очнувшись, отрицательно покачал головой. «Ничего я не знаю. И ничего не слыхал». Взгляд его упал на письмо. «Маяко, должно быть, написал все, что думает. Ты что-то утаиваешь от меня. Скрытничаешь». В голосе Мераба прозвучала обида. «Нет, нет, дядя Мераб, не скрытничаю. Просто не хочу верить, я не верю слухам. Сердись, не сердись, а грех на душу брать не стану». И умоляюще посмотрел на дядю. «Проводи меня к Датуне. Тебе полезно пройтись по воздуху». Не проронив ни слова, Мераб потянулся за чохой. Гаюз стрелой влетел к Давиду. «Что стряслось, Гаюз?» — перепугался Давид. «Ничего, ваш брат приехал», — выпалил мальчуган. Давид подхватил его на руки, крепко прижал к груди и выскочил на улицу. «Я его сам узнал, догадался. А он так удивился», — стрекотал Гаюз, обняв Давида за шею. «А знаете, почему я его узнал? Он похож на вас, весь похож». Гаюзу явно не сиделось на руках. Давид опустил его, и они зашагали рядом. «Когда я бежал к вам, меня остановил дядя Шиош и спросил, кто приехал к Гурамишвили. А почему он вас не любит, дядя Давид?» «А кто тебе сказал это?» — рассмеялся Давид. «Я знаю, он не любит вас». «Ну, кто это тебе сказал?» Давид был в прекрасном расположении духа. После долгой разлуки он, наконец, увидит брата. Христофор наверняка привез ему весточку от Маяко. «Никто не говорил, но я знаю». «А я вот не знаю и ничего не замечал. Мне Симон рассказывал, что...» «Какой Симон?» Давид слушал мальчугана вполуха и не сразу понял, кого тот имел в виду. «Мой сосед, сын Эгнаташвили, уж его знаете. Он племянник дяди Шиоша». «А, знаю, знаю». Давид взял малыша за руку. «Ну и что же он рассказывал? Позавчера дядя Шиош сказал его отцу, что если бы он не был в царской свите, он убил бы вас». «Прямо так и сказал?» Нахмурился Давид, придерживая шаг. «Да!» Испуганно вытаращил глазенки Гаюз. Давид расхохотался. «Так и сказал?» «Да, так». «Все это сплетни, мой мальчик. Не верь. Шиош не мог сказать такое. Я перед ним ни в чем не виноват. Он говорит, царь полюбил вас за то, что вы остры на язык, а я, говорит, талантливее. И верно говорит. Шиош талантливый человек. Он замечательный поэт. Талантливее вас, — скривился Гаюз. Представь себе. Неправда, неправда, — замахал свободной рукой Гаюз. Ты посмотри-ка на него, — оторопел Давид. Ты-то откуда знаешь, кто из нас талантливее? Мне папа сказал, что талантливее вас никого нет. С такой забавной многозначительностью произнес Гаюз, что Давид готов был рассмеяться, но вовремя сдержался. Видно, Шиош и впрямь взбесился не на шутку, не ко времени все это. Надо бы на мировую пойти. Ты лучше скажи, как у тебя с учебой? Перевел разговор Давид. Хорошо, уверенно ответил мальчуган и ни с того ни с сего добавил без тени смущения. Из меня выйдет толк. Давида затрясло от беззвучного смеха. Ты так убежден? Только и сумел он выговорить. Нет, это мой наставник убежден. Он так сказал, сообщил мальчуган. «Ой, дядя Давид!» Вдруг остановился он. «Что, Гаюс? Мне в мастерскую надо, к моему наставнику. Можно я побегу?» «Ну, конечно!» «Спасибо тебе, что добрую весть принес!» «Пожалуйста!» На бегу выкрикнул Гаюс. «Из него действительно выйдет толк», — подумал Давид, размашисто шагая дальше. Ему не терпелось встретиться с Кайхосро. Старший брат еще юношей постригся в монахи, и теперь его звали Христофор, а для Давида он так и остался Кайхосро. Давид души не чаял в обоих братьях, Кайхосро и Георгии. Но старший брат все же был старшим. На благонравного, степенного, дальновидного Кайхосро молился весь Гурамишвилевский род. Именно Кайхосро обучил Давида грамоте, полюбив его за прилежность и старательность. Георгий отличался немалыми способностями, но был так нетерпелив, горяч, непоседлив, что даже выдержанный и уравновешенный Кайхосро с трудом находил с ним общий язык. Георгий не был усерден в учебе, а Давид с измальства необычайно чуткий и мягкий, с жадностью внимал каждому слову старшего брата. Сколько радости доставил он Кайхосро, когда открылся, что сочиняет стихи и понемногу рисует. Кайхосро подбодрил его тогда, похвалил и наказал непременно записывать сочиненное, не доверяться памяти. А когда Давид показал ему свой рисунок, Кайхосро спросил с сомнением: «Неужели ты это нарисовал?» «Я», — вымолвил Давид. Затаив дыхание, он ждал приговора старшего брата, мнение которого было для него превыше всего. «Это Шеогвимский монастырь?» — осведомился Кайхосро после того, как долго и придирчиво рассматривал рисунок. — Да. — едва разомкнул уста Давид. — Что, не годится? Кайхосро вытянул руку с листом, снова всмотрелся в тончайшие линии рисунка. За зубчатой стеной возвышалось величественное святилище с куполом. А за ним громоздились и уходили вдаль горы, вершины которых сияли маковками бесчисленных храмов. Это же чудесно, Датуна! И Кайхосро крепко обнял брата. Погруженный в счастливые воспоминания, Давид не заметил, что оказался во дворе. И как раз в это время из дому вышли Кайхосро и Нураб. Братья бросились друг другу навстречу, а дядя, лишенный поддержки племянника, остался на месте. Прильнув друг к другу, братья долго стояли молча. Лишь Кайхосро чуть слышно шептал какую-то молитву. Давид с трудом разбирал отдельные слова. Старший брат возносил благодарение Богу. «Дай-ка взглянуть на тебя», — отодвинулся Кайхосро. Давид пытался что-то сказать, но от нахлынувших чувств слова замерли на устах. Нежданная встреча с любимым братом потрясла его. В полном смятении смотрел он широко раскрытыми глазами то на Кайхосро, то на подошедшего дядю, и никак не мог прийти в себя. «А ты возмужал!» С восхищением проговорил Кайхосро и как-то сразу сник. «Увидели бы тебя сейчас отец с матерью», — Вот была бы радость. У Давида задрожал подбородок. Горький комок подступил к горлу. «Пошли, пошли домой!» Легонько подтолкнул братьев Мираб. «Там поговорим!» Понурив голову, Давид сидел за столом и неотрывно всматривался в раскрытый свиток. В глазах было темно. Строчки расплывались, мысли путались. Как это не горько сознавать, но, видно, Бог не создал нас друг для друга. Ты ведаешь, как я люблю тебя, и не станешь возводить на меня напраслину. Вот и пишу, не таясь, что Всевышний не соблаговолел даровать нам счастье, иначе в тот проклятый день отвел бы от тебя напасть, не оставил бы один на один с шайкой разбойников. Да и после, когда ты вырвался из их тенет, почему он отвратил тебя от родного дома? Почему не направил всемогущей рукой ко мне? Давид читал письмо Маяко с расстановкой по слогам, и каждое слово, отравленное стрелой, впивалось в самое сердце. «Я хорошо знаю тебя. Знаю, что ты человек мужественный, неприемлющий лицемерия. Мне тоже не пристало двоедушничать. Неизбывная любовь к тебе принуждает меня говорить тяжкую правду. Я окончательно убедилась, что в тот трижды неладный день наши дороги разошлись навсегда. Тебе не суждено вернуться в Грузию, а мне заказаны пути в Москву, и ты хорошо знаешь, почему». Глубокий вздох, похожий на стон, вырвался из груди Давида. Его трясло. Перед ним лежал не свиток от любимой, а беспощадный приговор. И как ни трудно было ему сейчас, он понимал, что, несмотря на всю свою беспощадность и жестокость, приговор написан честной и справедливой рукой. Еще несколько минут назад он даже в мыслях не держал, что Маяко напишет такое письмо. Он любил ее чистой, ничем не замутненной любовью, беспредельно верил в ее любовь и не мог представить, что расстояние и годы помешают их святому чувству. И лишь теперь, когда он прочитал свиток до последнего слова, пелена спала с глаз, и Давид с пронзительной ясностью понял, что Маяко права до небес, и ничего поперек ей не скажешь. Все имеет свой предел. Ожидание тоже. Как ответить ей? Что написать? Будь она сейчас рядом, а теперь и ответ не нужен. Коварная доля упредила Давида. Собравшись с силами, он также медленно с расстановкой стал читать письмо вслух. Закончив, спросил Христофора и Мираба: «Как мне теперь быть?» Христофор опустил голову. Ему больно было смотреть на брата. Мираб внимательно слушал, когда Давид читал письмо, и мало-помалу угрюмое его чело прояснилось. А под конец та ожесточенность, которую он испытывал во время разговора с Христофором, пропала вовсе. Дочь Гараканидзе истосковалась, не вынесла разлуки. Можно ли винить ее в том, что она со свойственной ей откровенностью хотела внести ясность в свою дальнейшую судьбу? Маяко права. Растерянно пожал плечами Христофор. В его словах была горечь, а во взгляде, обращенном к дяде, сквозило ожидание поддержки. «Я тоже так думаю», — встал на его сторону Мираб. «Ваша правда», — глухо согласился Давид. Острая боль ударила ему в виски. Закрыв лицо руками и никому не обращаясь, он закричал: «Но ведь должен быть хоть какой-нибудь выход!» Ему никто не ответил.